Он долго и весело хохотал. Шталь вспомнил, что нечто подобное говорил на рауте у Воронцова епископ Атенский, но тот как будто защищал революцию. Странно. Шталю захотелось возражать. «По-моему, вы совершенно ошибаетесь», — сказал он. «Именно нам, современникам, трудно судить о событиях и о людях революции. Мы слишком пристрастны. Надо отойти на расстояние от того, что происходит. Все выяснит суд истории». «Нет суда истории», — сказал Пьер Ламор. «Есть суд историков, и он меняется каждое десятилетие. Да и в течение одного десятилетия всякий историк отрицает то, что говорят другие. Это те же Дезо и Пепле. Поверьте, найдутся ученые, которые ради оригинальности мысли. За оригинальность мысли ученым платят деньги. Или еще лучше, по искреннему убеждению, будут доказывать в многотомных сочинениях, что Марат и Робеспьер были невинные ангелы, оклеветанные пристрастными современниками. Нет, милостивый государь, правду знают одни современники, и только они одни могут судить. Поверьте, для истории нужно лишь иметь успех, хоть и не очень долгий, проявить силу, да нагромоздить вокруг себя, возможно, больше трагических штучек, все равно каких. Чем больше политический, особенно революционный деятель, прольет крови, тем больше чернил и слез прольют в его оправдание умиленные дураки потомства. Почти все памятники воздвигнуты или там, где стояли исторические эшафоты, или там, где жили исторические палачи. Какую огромную услугу оказал гигантам конвента? Добрый, милый доктор Жозеф Гильотен, если правда, что машина, которая рубит головы в Париже, построена по его плану. Я знаю этого доктора. Он очень хороший человек, едва ли не лучший из них. Это один из тех чудаков, которые не только говорят, но и думают о благе ближних. Декларацию прав человека и гражданина породили зависть, тщеславие, Дон Кихотство. Всего больше та же блудливая страсть к слову. А вот гильотину свою доктор Гильотен изобрел от искренней любви к людям. Теперь он, кажется, изобретает какие-то прививки. Надо будет и у него полечиться. Пусть что-нибудь мне привьет. «Да вы, сударь, мизантроп, настоящий Альцест?» — сказал, смеясь, Шталь. «Альцест? Какой же Альцест-мизантроп? Это Мольер пошутил. Разве настоящие мизантропы возмущаются и негодуют? Они констатируют. Сам Мольер был гораздо больше мизантроп, чем Альцест. Он вообще был великий гений, может быть, самый гениальный из писателей. Знаете, Мольер, кажется, ни разу в жизни не задумался над вопросом о смерти. На это способен только или очень глупый человек, или природный обитатель Олимпа. Жаль, что он жил в скучное время. Нынешняя революция еще ждет своего Мольера. Тартюф и Жорж Данден — это революционные герои. Я об одних гигантах конвента говорю. «Кой черт понес его на эту галеру?» Эту фразу повторяет не Тартюф, а Жеронт, персонаж комедии Мольера «Плутни Скопена». «А другим с особым удовольствием замечу, когда их повезут на эшафот. Ты сам этого хотел, Жорж Данден». «Вы помните, — сказал Шталь, — в старинной итальянской поэме «Божественная комедия». Автора его зовут Дуранте Алигьери. Водит по аду римский поэт Вергилий. Так и меня теперь вводит в царство революции муж всеведущий и строгий. «Хоть я и не всеведущ, сударь, а Данте знаю хорошо и люблю не слишком. Голова у него, кажется, была слабая. Уж очень смешно себя описал. Сегодня Гвельф, завтра Гиббелин, был влюблен в какую-то Беатричу, и все дрожал, дрожал, вдруг Беатрича умрет. Наконец сглазил. Беатрича умерла. Вот и бы отправился за ней. Нет, он немедленно утешился с другой девкой, с Пьетрой, а потом еще на ком-то женился. Смешно. И верно умывался он раз в неделю, а Беатриче та, должно быть, совсем никогда не умывалась. Да и поэт он не в моем вкусе, хотя, вероятно, очень хороший. Я никогда не мог читать его без скуки, и сомневаюсь, милостивый государь, что бы читали без скуки вы. Философия у него детская и глупая даже для его времени. Время, кстати, было не детское и не глупое. А вспомнили вы сейчас Данте, быть может, и кстати. Вы едете в восьмой круг ада. Помните, как там аккуратно, по отдельным рвам сидят грешники, льстецы, колдуны, взяточники, воры, обманщики, возмутители, кажется, кто-то еще. Эти шесть рвов — весь якобинский клуб. А в девятом кругу, где жарятся изменники, Брут под ручку с Иудой, ха-ха-ха, Брут и Иуда. Там как раз место для всей нашей эмиграции. Теперь туда бы еще и доблестного генерала Дюмурье. — А вы что думаете о генерале Дюмурье? — спросил Шталь, желая использовать новое знакомство в интересах миссии. — Ничего хорошего, сударь. В этом я не сомневался, судя по предыдущим вашим замечаниям, сказал с улыбкой Шталь. Но не полагаете ли вы, что переход Дюмурье на сторону союзников быстро положит конец французской революции? Нет, этого я никак не полагаю, ответил старик. Дюмурье очень талантливый человек, но у него в голове, по-видимому, не все в порядке, по крайней мере, в настоящее время. Он совершенно правильно рассудил, что революции положит конец революционная армия. Это верно. Спасение бесспорно придет оттуда. Старик показал широким жестом руки вперед, в ту сторону, где могли находиться французские войска. Но, во-первых, момент едва ли наступил. Еще не все обогатились насчет революции. Кто мог на ее счет обогатиться? Не все разграблено. Не вся отобранная у помещиков земля перешла к новым владельцам. И не всем революция опротивила в достаточной мере. Во-вторых, государственные перевороты, особенно во Франции, не делаются по открытому соглашению с внешним врагом. Французы, как все народы, не любят и боятся иностранцев. Один вид мундира этого господина... Пьер Ламор показал на сворачивавшего впереди имперского фельдъегеря. Губит популярность Дюмурье. Наконец, в-третьих, генералам рекомендуется устраивать такие дела после побед, а не после поражений. Дюмурье должен был сначала выиграть битву при Нейрвиндене. Жаль, очень жаль. Он, вообще говоря, был подходящий человек для дела. Превосходный генерал, раз, умен, хотя не совсем того, старик повертел пальцем перед лбом, два, очень храбр, у него 22 раны, три, большой подлец, 4. Последнее, пожалуй, главное, сказал с одобрением старик, такого прохвоста нам и нужно. Неужели знаменитый Дюмурье «Просто подлец!» — спросил Шталь. Старик опять засмеялся. «О, да! Лучше подлеца и желать нельзя! Вообще, верьте старому человеку, милостивый государь. Есть честные генералы, есть честные революционеры, но честных генерал-революционеров в природе не существует. Всякий генерал, объявляющий себя революционером, непременно обманщик, и прохвост. А Дюмурье, можно сказать, прохвост из прохвостов. Революционный вождь, слуга народа, сокрушитель тиранов. Ха-ха-ха! Этот друг кордильеров, жерандистов, якобинцев, кого еще? В 89-м году выработал для короля прекрасный план укрепления и защиты Бастилии. Еще раньше, задолго до революции, он представил Шуазелю на выбор два проекта. План порабощения Корсики и план ее освобождения. Ха-ха. Корсиканцам предлагал свою шпагу против генуэзцев и генуэзцам против корсиканцев. Одним словом, уж вы не сомневайтесь, подлец самый настоящий, типичный генерал-революционер. Жаль-жаль, что его дело не вышло. Ну, да не он, так другой. Все равно спасение придет от них. От кого? От революционных офицеров. Очень много военных и недурных военных пошло на службу к якобинцам. Пошли по разным причинам. И умереть с голоду не хотелось. Что же знает офицер, кроме своей службы? И рассчитывали служить отечеству, независимо от приходящего политического строя, и коварные замыслы лелеяли. Думали, что подурачат якобинцев, а потом в подходящий момент сломит им шею. На самом деле, до сих пор якобинцы дурачили их. Все эти военные Макиавелли пока были игрушкой в руках всяких дантонов. Ныне, господа офицеры, сами не знают, как им быть. Гордиться ли революционной армией или презирать и ее, и самих себя? Ведь теперь многие вменяют в заслугу революционерам, что они создали армию. Экая заслуга! Подумайте, во Франции создали армию. Да у нас всегда были и будут прекрасные войска. Революционная армия многочисленна и по качеству не дурна. Приблизительно такая же армия, какая у нас была при Людовике XIV или при Франциске I. Отчего бы ей стать лучше или хуже? И через 100, и через 200 лет у нас будут такие же войска. Но офицеры все-таки сейчас обозлены и унижены. Предприятие Дюмурье — первая попытка реванша с их стороны. Первая попытка обыкновенно терпит неудачу. Но последнее слово еще не сказано. Повторяю, не Дюмурье, так другой. Лет через 10 все будет кончено. — Как лет через 10? — изумился Шталь. — А так? Очень просто. Это наши неизлечимые эмигранты убеждены, что через месяц революция кончится, и они вернутся к власти во Франции, перевешав всех мятежников. У власти-то они будут. Эмигранты почти всегда приходят к власти, даже самые глупые. Но очень не скоро. А карать им вряд ли кого придется. Лучшие из революционеров сами себя перережут, а худшие останутся безнаказанными при всяком строе. Я у своих знакомых эмигрантов постоянно спрашиваю, имеете ли вы возможность переждать за границей без дела лет 10? Тогда храните гордую позу и высоко держите знамя. А если не имеете возможности, то понемногу начинайте утверждать, что в революции далеко не все скверно. Есть хорошие начала, здоровые идеи, ценные завоевания, ха-ха, дальше больше, не умирать же с голоду. А я, признаться, думал, что вы сами эмигрант, сказал полувопросительно Шталь. Старик помолчал. «Я благочестивый Эней, знаменитый превыше небес», — произнес он с насмешкой. Помните, так Эней скромно представился Венере? «Вы, очевидно, ждете с моей стороны столь же сенсационного представления. Разочаруйтесь, я...» Гражданин Пьер Ламор. Если это псевдоним, то он звучит слишком зловеще и может обратить на вас внимание жандармов. Что эти ослы понимают? К тому же я, как древний Ессей, верю в неотразимость судьбы. Это даже единственное, во что я верю. «Разрешите сказать вам, — начал Шталь, — что ваши замечания меня немало не убедили. Мне трудно допустить, что французы, самый культурный народ Европы, внезапно стали стадом диких зверей. Мне трудно допустить и то, что из прекрасных идей Вольтера, Дидро, Д'Аламбера могло выйти гнусное, скверное дело. К революции, наверное, присосалось много грязи, много лжи, много дурного. Но, в общем, высокий и благородный порыв, конечно, сказался в этом неизбежном историческом потрясении. Путь к добру ведет через зло. Слышите, как они там веселятся вон в той фуре? Вы видите сами. Простые люди счастливы возвращению в страну революции. Это обстоятельство красноречивее ваших скорбных замечаний, которые меня, повторяю, не убедили. «Да я ни в чем вас и не убеждал, милостивый государь», — сказал с досадой Пьер Ламор. «Как я, 70-летний старик, могу убедить в чем бы то ни было вас, 20-летнего юношу? У нас и истина, и ложь совершенно различны. Это в порядке вещей. К тому же, какое мне теперь дело до всего, что происходит в мире? Я через несколько месяцев умру, и, поверьте, революция интересует меня неизмеримо меньше, чем, например, сансара, индусское учение о переселении душ. Сегодня я беседую с вами, молодой гражданин Тросси, а завтра, кто знает, может быть, буду говорить с Паскалем или с Платоном. Только там мы о революции говорить не станем. Засим, милостивый государь, полагаю, что утомил вас долгой и ненужной беседой. Да и болезнь моя снова дает себя чувствовать. Простите. Лицо старика в самом деле болезненно искривилось. Он высунулся из тележки и мимо спины извозчика посмотрел вперед, жадно втягивая в себя весенний воздух полей. Впереди ничего не было видно. Пьер Ламор откинулся на невысокую спинку тележки и утомленно закрыл глаза. Шталь, поглядывая сбоку на собеседника, думал, кто бы мог быть этот человек, так явно и бестолку щеголяющий всевозможными цитатами. Шпион? Конечно, нет. В его годы не занимаются шпионством. Раскаявшийся эмигрант? Разоренный герцог? Шталю вдруг показалось, что если б к древнему желтому лицу его соседа приделать длинную седую бороду, то он очень походил бы на одного престарелого еврея, которого все знали в Шклове как ученейшего из раввинов. Мысли Шталя скоро перешли на другой предмет. Озабоченный предстоящим вступлением на французскую территорию, он снова проводил в уме вопросы, возможные со стороны революционных властей, и свои заранее приготовленные тонкие ответы. Кажется, все предусмотрено, опасности нет никакой. Шталь смотрел по сторонам на пустынные ровные поля. Сзади из фуры слышался смех и звон посуды. Актеры весело завтракали. Молодой человек задумался об актерах, об их странной кочевой жизни. Среди них он во дворе коменданта видел молодую хорошенькую женщину. С кем она живет? С одним? Со всеми? Или ни с кем? Шталю вдруг стало грустно, но ненадолго. Скоро он задремал. Его разбудил толчок остановившейся тележки и громкий звук трубы. Он быстро приподнялся. Их вазок подошел вплотную к переднему экипажу. Поезд сомкнулся. Впереди в кибитке у древка белого флага, приложив к губам трубу, стоял имперский фельдъегерь. Пьер Ламор неподвижно сидел, откинувшись на спинку тележки. По темной щеке его, поросшей желто-седым пухом, скатывалась слеза. Молодой человек с замиранием сердца уставился вперед. В сторонке, недалеко от фельдъегеря на высоком столбе, развивался трехцветный флаг. По направлению к их поезду с саблями наголо поспешно шли люди в странных мундирах. У одного из них был перекинут через плечо широкий шарф. Шталь уже мог разобрать часть надписи, сделанной на шарфе золотыми буквами. «Свобода! Братц!» «Стой! Паспорта!» — властно повышенным голосом сказал человек в шарфе, подойдя к поезду, который и без предписаний стоял неподвижно. Это были французские жандармы. Шталь находился в стране революции.